Еще не освоившись с русским языком, заучив всего несколько расхожих фраз, Екатерина затвердила, как попугай, составленное для нее исповедание веры, и месяцев через пять по приезде в Россию, при обряде присоединения к православию, произнесла это исповедание в дворцовой церкви внятно и громко, нигде не запнувшись. Ей дано было православное имя Екатерины Алексеевны в честь матери императрицы. Это было первое торжественное ее выступление на придворной сцене, вызвавшее общее одобрение и даже слезы умиления у зрителей. Но сама она, по замечанию иноземного посла, не проронила слезинки и держалась настоящей героиней. Императрица пожаловала новообращенный аграф и складень бриллиантовый в несколько сот тысяч рублей. На другой день, 29 июня 1744 года, чету обручили, а в августе 1745 года обвенчали, отпраздновав свадьбу десятидневными торжествами, перед которыми померкли сказки Востока. Двор Елизаветы. Екатерина приехала в Россию совсем бедной невестой. Она сама потом признавалась, что привезла с собой всего дюжину сорочек, да 3-4 платья, и то шитые на вексель, присланные из Петербурга на путевые издержки. У нее не было даже постельного белья. Это было очень мало, чтобы жить прилично при русском дворе, где во время одного дворцового пожара у Елизаветы сгорела только частица ее гардероба, до 4000 платьев. Свои дворцовые наблюдения и впечатления этих лет Екатерина вспоминала потом с самодовольным спокойствием человека, издалека оглядывающегося на пройденную грязную дорогу. Дворец представлял не то маскарад с переодеванием, не то игорный дом. Дамы меняли костюмы по 2, по 3 раза в день, императрица даже до 5 раз, почти никогда не надевая 2 раза одно и то же платье. С утра до вечера шла азартная игра на крупные суммы среди сплетен, подпольных интриг, пересудов, наушничества и флирта, флирта без конца. По вечерам сама императрица принимала деятельное участие в игре. Карты спасали придворное общежитие. Другого общего примиряющего интереса не было у этих людей, которые, ежедневно встречаясь во дворце, сердечно ненавидели друг друга. Говорить прилично между собой им было не о чем. Показать свой ум они умели только во взаимном злословии. Заводить речь о науке, искусстве или о чем-либо подобном остерегались, будучи круглыми невеждами. Половина этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле умела читать и едва ли треть умела писать. Это была мундирная придворная лакейская, нравами и понятиями мало отличавшаяся от ливрейной. Несмотря на присутствие в ее среде громких, старофамильных имен, титулованных и простых. Когда играл фаворит граф Андрей Разумовский, сам держа банк и нарочно проигрывая, чтобы поддержать славу тароватого барина, статсдамы и другие придворные крали у него деньги, действительный тайный советник и президент вотчинной коллегии, министр своего рода князь Адоевский, однажды 1500 в шляпе перетаскал, отдавая краденные деньги в сенях своему слуге. С этими сановниками и поступали, как с лакеями. Жена самого бойкого государственного дельца при Елизавете, графа Петра Ивановича Шувалова, служила молебны, когда ее муж возвращался с охоты того же Разумовского, невысеченный добродушным фаворитом, который бывал буен, когда напивался. Екатерина рассказывает, что раз на празднике в Ораниенбауме Петр III на глазах дипломатического корпуса и сотни русских гостей высек своих любимцев, шталмейстера Нарышкина, генерал-лейтенанта Мельгунова и тайного советника Волкова. Полоумный самодержец поступал со своими сановными фаворитами, как пьяный фаворит умной самодержицы мог поступить с любым придворным сановником. Тон придворной жизни давала сама императрица. Символизируя размеры и богатство своей империи, она являлась на публичных выходах, в огромных фижмах и усыпанная бриллиантами. Ездила к Троице молиться во всех русских орденах, тогда существовавших.